Глава 15. Пенелопу разбудил какой-то непонятный писк. Она с трудом открыла глаза и попыталась осмотреться. Белый потолок, незнакомая кровать с такими же белоснежными простынями, обои цвета детской неожиданности и светло-розовые шторы у окон, которые ужасно сочетались с обоями. Звук шел от прибора, к которому подключили Пенелопу. Рядом стояла капельница. С трудом, но она осознала, что находится в больнице. Взрыв все еще стоял у нее перед глазами. Хорошо, что она жива осталась. Голова у нее работала плохо. Скорее всего, ей вкололи сильное обезболивающее, потому что она ничего не чувствовала, но была уверена, что голова должна сейчас разрываться от боли. Интересно, сколько она была без сознания? За окном светило солнце, значит, наверное, недолго. «Доброе утро», — неожиданно сказал кто-то с кровати рядом. Пенелопа вздрогнула и слишком резко повернула голову влево. Ее затылок откликнулся тупой болью. Пенелопа поморщилась. «Осторожнее», — сполошился парень, испуганно на нее посмотрев. Как она его раньше не заметила? Пенелопа осторожно осмотрела другие кровати. Они были пустыми. «Мы здесь единственные пациенты». Верно угадал он ее взгляд. Пенелопа сосредоточилась на новом знакомом. Выглядел мужчина лет на 30. Он был довольно худощавым, а синие глаза показались ей очень знакомыми. «Меня зовут Саймон Черриес. Рад, наконец, познакомиться лично. Жаль, правда, что при таких условиях. Отец много о вас рассказывал». Парень дружелюбно улыбнулся. Пусть голова и работала на минималках, но вспомнить основную информацию у Пенелопы получилось достаточно просто. Саймону было 29, и с самого раннего детства он страдал от какой-то болезни сердца со сложным названием. Был поздним и желанным ребенком в семье. Карина Черриес развелась с Нестором сразу после рождения болезненного Саймона, и с тех пор только алименты платила. Нестор в своем сыне души не чаял. Постоянно устраивал маленькие праздники, когда Саймон получал очередную ученую степень. Кажется, этот парень занимался какими-то естественными науками, но вспомнить точно у нее никак не получалось. Жаль, что большую часть своей жизни Саймон проводил в больнице. Он даже работал отсюда, онлайн-репетитором. Жены и детей у него также не было. Пенелопа открыла рот, чтобы поздороваться, но не смогла выдавить из себя ни звука. Ей это очень не понравилось, и она предприняла еще одну попытку. «Прекрати насиловать свой организм и подожди окончания действия лекарств», строго произнесла Мелани, входя в комнату. Она подошла к прибору и проверила показатели. Кажется, они ее удовлетворили. «Жить будешь?» Головой, однако, хорошо приложилась. «К счастью, ты везучая, и обошлось без сотрясений. Из других повреждений — пара синяков и несколько царапин. Проспала ты почти сутки. Скоро начнется время посещений. Твой парень меня уже достал. Кое-как выгнала его из палаты, но он остался ночевать в приемной». Раздраженно пробурчала Мелани. Пенелопа сосредоточилась, но никак не смогла понять, о каком парне идет речь. Она о чем-то забыла? Тем временем Харрис что-то ей вколола, записала данные в тетрадь и провела осмотр Саймона. «Какой парень?» Наконец смогла совладать с языком Пенелопа. Голос прозвучал хрипло, но вполне разборчиво. «Как какой? Адвокат этот. Как его? Итан?» Задумчиво произнесла Мелани. «Мы не...» «Да помолчи ты. Будешь усердствовать, ни за что не выпишут на этой неделе». Грозно прервала ее Мелани. Пенелопа с неохотой подчинилась. «Почему Хейзел решил ночевать в больнице? У него какой-то пунктик на взрывы? Но не за нее же переживал в самом-то деле». «Правда, не встречайтесь?» — тихо спросил Саймон, когда Мелани ушла. Пенелопа осторожно кивнула. «Тогда советую тебе присмотреться. Кажется, ты ему нравишься, хотя это, конечно, не мое дело». Под конец монолога Саймон уже пожалел, что решил высказаться. Он взял с тумбочки ноутбук и уткнулся в него в попытке скрыть свое смущение. Пенелопа почувствовала, как начинает приходить в себя. Первым пришел ужас. Если бы Логан завелся с первого раза, то она сейчас, скорее всего, оказалась бы на кладбище в земле. Об этом ее предупреждали Джонатан и Рот. Они что-то знают? Если ее вырубило на сутки, то что с делом? Вопросы начали просто раскалывать ее голову. Ответов у нее не было. Стоило дождаться часов посещения и узнать подробности у кого-нибудь из ее команды. К счастью, как только часы пробили 10, пришел первый посетитель. А к несчастью, им оказался Итан Хейзел. Он был одет в те же джинсы и футболку, что и накануне, на лице у него образовалась легкая щетина, видимо, и вправду провел здесь всю ночь. Итан быстро подошел к кровати Пенелопы и резко остановился. Хейзел никак не мог собраться с мыслями и сказать ей хоть что-то. Вид при этом у него был встревоженный. «Я в порядке. Синяки да царапины. Сотрясения нет». В итоге не выдержала тишины Пенелопа. Она увидела, как его напряженные плечи немного расслабились, и Итан криво улыбнулся. «Хорошо все-таки, что я не согласился ездить на Логане. Низкокачественные автомобили теперь имеют тенденцию взрываться. Может, в следующий раз разрешишь тебя подвезти, не только в бессознательном состоянии?» Он попытался пошутить в обычной своей манере, но голос у него прозвучал слишком устало. Пенелопа ожидала, что на нее снова накатят раздражение, но в этот раз она испытала благодарность. Она, конечно, никогда не думала, что он может оставить кого-то умирать на дороге, но то, что Итан так быстро ей помог, было действительно похвальным действием. «Хорошо», — выдавила она в ответ. Итан распахнул глаза от удивления, но очень быстро собрался. «Видишь, не так уж сложно иногда со мной соглашаться». В его тоне снова начали проскальзывать веселые нотки. «Будешь язвить, я заберу свои слова назад», — пригрозила ему Пенелопа. Она заметила, что Саймон уже какое-то время не печатает, а прислушивается к их разговору, и смутилась. Наверное, в больнице действительно было мало развлечений, если их скромный диалог мог кого-то привлечь. Дверь в палату резко открылась, пропуская внутрь взволнованную команду следователей в полном составе. Миллис сразу, как увидела ее, начала плакать. Харрис протянул ей платок. Черри-старший приветливо кивнул Саймону и перевел взгляд на Пенелопу. «Я в порядке. Синяки да царапины, сотрясения нет», — повторила она фразу, которую сказала ранее. «Как это хорошо!» — выдавила из себя между всхлипами Лора. Пенелопа кинула на нее очень настороженный взгляд. «Ну-ну», — произнес Итан и утешающе похлопал Лору по спине. К счастью, это помогло, и ее плач стал не таким надрывным. «Что произошло?» — серьезно спросила Пенелопа. Боб и Нестор переглянулись. «Мэл убьет нас, если мы сейчас будем говорить про работу», — неловко сказал Харрис. «А если не будете, то потом убью вас я», — грозно ответила Пенелопа. Нестор протяжно вздохнул и начал. «Кто устроил взрыв, неизвестно. Мы обследовали каждый сантиметр парковки и никаких следов. Официальная версия — протечка бензобака. Мы очень рады тому, что ты не находилась в тот момент в машине. Иначе...» Его голос надорвался. Он устало потер виски руками. «Неважно, что иначе. Никаких иначе и быть не могло», — перехватила инициативу Лора. «Что с делом?» — напряженно спросила Пенелопа. «Через час после происшествия к нам пришел Уокер. Принес решение суда о виновности Рода Форстера и заявление о твоем увольнении. Еще предложил мне или Лоре занять место главы, но мы его послали», — серьезно ответил Боб. «Значит, уволят меня, как только выпишусь из больницы, а дело закрыли», — устало произнесла Пенелопа. «Если с увольнением мы ничего сделать не смогли, то с делом другая история. Мы не позволили его закрыть. Орал он, как полоумный, но ушел ни с чем», — сказала Лора, хлюпая носом. «С ума сошли? Это...» «Не опаснее, чем всю жизнь винить себя за то, что посадили невиновного. Мои нервы этого точно не выдержат», — прервал ее Нестор. Пенелопа посмотрела в их упрямые лица и поняла, что спорить с ними сейчас бесполезно. Они уже все решили. «И что будем теперь делать?» — высказал общий вопрос Боб. Опустилась задумчивая тишина, которую прервал телефон Лоры. Она посмотрела на экран и немного побелела. «Да, мам, что-то случилось?» Ее голос немедленно принял спокойное и ровное звучание. «У меня? Все хорошо? Меня не было на парковке. Мам, все правда хорошо. Никто даже не пострадал. У нее всего пара синяков. Да, да. Но... да». Она завершила вызов и убрала телефон в карман. «Все еще не рассказала ей о деле?» — неловко уточнила Пенелопа. Лора медленно покачала головой. «Она попросила меня приехать на выходных. Пообещала поговорить с ней вечером. Думаю, пора все рассказать», — напряженно сказала Лора. «А насчет дальнейших действий разве все не очевидно? Будем продолжать?» «Я собиралась еще раз обследовать дом Форстеров, но сейчас за мной точно будут следить», — уверенно произнесла Пенелопа. «У меня есть план, но вам он не очень понравится», — осторожно высказался Нестор, привлекая к себе все внимание. «Лора должна сейчас же написать заявление о срочном отдыхе. Можешь мотивировать это чем хочешь». «Но...» — начала она, однако Нестор ее прервал. «Я не закончил. Выслушайте до конца», — твердо сказал он. «Мы замаскируем тебя под Пенелопу. Боб попросит Мелани подыграть нам. Будет замечательно, если она сможет внести изменения в диагноз и продлить больничный. Мы с Бобом вернемся в участок и будем стараться удержать дело открытым. В то время как Пенелопа будет расследовать его одна. План такой же надежный, как швейцарские часы». Впервые подал голос Итан. «Внесу изменения. Я пойду с ней». «Как раз хотел об этом тебя попросить», — мягко улыбнулся ему Нестор. «А мое мнение учитывается?» — раздраженно спросила Пенелопа. «Нет», — хором ответили ей Хейзел и Черри старший. «Тогда я сейчас же вернусь в участок», — согласно кивнула Лора. «Пойду поищу подходящую краску для волос», — подобрался Нестор. «Парик может слететь, а мы и так рискуем». «Погодите минутку. Мэл это очень-очень не понравится, и я не знаю...» Начал Боб, но под хмурыми взглядами замолчал. «Хорошо, я уговорю ее как-нибудь». Следователи встали и, все еще обсуждая небольшие детали, вышли из палаты. Когда они ушли, Итан серьезно посмотрел на Пенелопу. «Что?» — резко спросила она. «Ничего», — покачал он головой. «Думаю, мне тоже стоит собрать вещи. Одному Богу известно, где нам придется ночевать». «Запасные ключи от моей квартиры за верхним правым углом плинтуса при входной двери», — быстро поняла ход его мысли Пенелопа. «Отлично». Хейзел замялся на пару секунд. «Я правда рад, что ты почти не пострадала. Хорошенько отдохни, пока есть такая возможность». После этих слов он быстро ушел, не дав Пенелопе хоть что-то ответить. Да она бы и не смогла. Очень уж его последние слова выбили ее из колеи. Может, Пенелопа была к нему чересчур предвзятой? С Чедом же уже облажалась? Ей в любом случае предстояло узнать ответ на этот вопрос в ближайшее время, а значит, пока не стоило забивать голову посторонними мыслями. Как минимум, потому что череп уже начинал стягивать от тупой боли.